«Но, мансиньор, какого черта?» – воскликнул де Альвимар, надеясь по-прежнему избежать объяснения причин ссоры, а в худшем случае и драки. «В чем вина моего слуги, если вам угодно? Что за причуда была у господина маркиза бежать по нашей земле, не помня себя, и внезапно преградить нам путь? Не могли бы вы, именно вы, выхватить ваш пистолет, чтобы крикнуть ему «Стой! Кто идет?» «Несомненно, но я не стрелял бы, не дождавшись ответа. Ну же, успокойтесь. Если вы пожелали бы, я смог бы уладить недоразумение к вашей чести и удовлетворению, но не лишайте меня этой возможности из-за своей вспыльчивости». Пока де Альвимар продолжал резко возражать, а маркиз ожидал с величайшим спокойствием, Адамас, обеспокоенный исходом дела и действуя по своему разумению, поговорил с людьми Гейма. От них ему стало известно, что господином де Арсом было приказано защищать де Альвимара от челяди Буадори. Все лакеи двух лагерей были родственниками или друзьями, и никто особо не тревожился о стычках из-за любви какого-то чужеземца, виновного или подозреваемого. Время, которое де Альвимар надеялся выиграть своим сопротивлением, стало таким образом обстоятельством, фатально повернувшимся против него, и когда Гийом, нетерпеливый и возмущенный его упорством, отвернулся от него, чтобы удалиться, объясняясь с маркизом, де Альвимар обнаружил, что окружен людьми последнего и, не считая челяди Гийома, оказался в меньшинстве. Его опасения становились теперь гораздо серьезнее, и он огляделся окрест, подсчитывая немногие шансы, которые у него остались, чтобы удалиться, или по крайней мере избежать посягательств на честь или жизнь. Однако надежда покинула его, когда он услышал Гийома, которому Буадори в немногих словах только что изложил свои притязания. Гийом отказывался поверить, что не стал жертвой искаженной действительности. «Господин де Вилариаль?» – спросил он маркиза. «Это невозможно, и мне следовало бы увидеть все собственными глазами, чтобы поверить в это. Однако вы, должно быть, были обмануты ложными доносами. Позвольте же мне защитить честь этого дворянина, и не считайте, господин и добрый кузен, что, невзирая на уважение, которое я к вам питаю, я позволю бездоказательно оскорблять и унижать друга, который находится под моей защитой. Впрочем, вы не имеете никакого права, и это дело королевского правосудия, которому подвластен каждый дворянин. Успокойте же ваши расстроенные чувства, я вас заклинаю в этом, и позвольте мне вернуться в свой дом. Вы знаете, что я ненавижу отступать. Мои чувства не столь расстроены, — возразил Буадори, величаво возвышая свой голос. Я ждал вашего ответа, мой дорогой кузен и друг. Он таков, какой дал бы я на вашем месте, и я больше не осуждаю вас за это. Предвидя, что ваше поведение будет таковым, как оно есть, я решил согласовать собственное в соответствии с почтением, которым я вам обязан, и поэтому вы видите меня здесь, на полпути к вашему почтенному жилищу, и на земле нейтральной и общинной. У меня есть некоторые права на эту дорогу, однако, в трех шагах от обочины, у этих старых скал, я окажусь ни у вас, ни у себя. Итак, знайте же, что я решил там драться до последнего, один на один, против этого изменника, того, кто не смеет отказать мне в поединке, видя, что я задеваю его умышленно, и провоцируя через моего лакея, и что я подстрекаю его и оскорбляю в этот час, обращаясь с ним перед Богом, перед вами и порядочными людьми, которые нас сопровождают, как с подлым и низким убийцей. Я не думаю, что вы могли заподозрить злой умысел в том, что я совершаю, ибо, я прошу вас отметить это, пока вы и он находились в моем поместье, я воздерживался от любого оскорбления и любой досады, в чем я клялся вам быть ему честным хозяином, и я прошу вас отметить также, что предпринял меры встретить его в открытом поле, в конечном счете, чтобы не осквернить ваше жилище, не желая ни за что на свете ставить вас перед необходимостью оказывать поддержку этому несчастному. Наконец, мой кузен, я прошу вас обдумать все, что является самой большой жертвой, какую я мог бы сделать. Именно на этом месте его должны были забить палками мои люди, как он того заслуживает, но я снисхожу, именно я, дворянин и отмеченный властью, помериться силами с убийцей самого гнусного рода. Без дружбы, которой вы его удостоили, я бы бросил его в застенки подземной тюрьмы, но, желая почтить вас даже в заблуждении, в котором вы находитесь на его счет, я нарушаю все привилегии чести, чтобы сразиться с ним, бесчестным и опозоренным, оружием чести. Я уже сказал, и вы не можете ни в чем мне возразить. Будьте его секундантом, как и любого падшего, который находится под вашим покровительством, Адамас станет моим». «Разумеется», — воскликнул Гийом, растроганный благородством души старика, «он не мог увидеть более лояльное поведение, чем ваше, мой кузен, и это при тех подозрениях, какие вы имеете, вы проявляете незаурядное великодушие. Но эти подозрения, не будучи глубоко обоснованными, дело даже не в подозрениях», — возразил маркиз, «раз вы не желаете выслушать, я вызываю на дуэль одного из ваших друзей, и я полагаю, что вы не будете упорствовать из-за подобного человека, способного отступить». «Нет, разумеется», — воскликнул Гийом, «но я, именно я не пострадаю от дуэли, которая не приличествовала бы вашему возрасту, мой кузен. Скорее я буду драться вместо вас. Итак, захотите ли вы принять мою клятву? Я даю ее вам, отомстить лично за смерть вашего брата, если вы сумеете неопровержимо доказать, что де Альвимар был малодушным и злобным негодяем. Подождите до завтра, и я отправлюсь защищать нашу семью, ибо это мой долг по отношению к вам». Порыв Гийома был достоин великодушия маркиза, но Гийом, обронив намек на его возраст, больно задел его. «Мой кузен», — сказал он, отдавая дань наивности души, которая отличалась таким смирением своих порывов, «вы принимаете меня за какого-то старого сеньора Панталоне, с заржавленной шпагой и дрожащей рукой. Прежде чем я отброшу костыль, я прошу вас, вспомните об уважении, какое я вам выказывал, и которое не заслужило такого оскорбления, что вы нанесли мне, предлагая отмстить вместо меня за гнусное убийство моего дорогого брата. Начнем же, я полагаю, довольно слов, и я совершенно вышел из терпения. Ваш господин де Вильреаль, скорее, в этом случае мой, он, кто выслушал все это, не считая нужным сказать ход слова». Гийом понимал, что все расстроилось до такой степени, что любое соглашение стало невозможным и, полагая, по своему разумению, что сдержанность гораздо более свойственна де Альвимару, повернулся к нему и живо заговорил с ним. «Посмотрим, мой дорогой, отвечайте же, я даже не скажу ничего об этом вызове, который не обоснован, на это обвинение, которое вы не можете заслуживать». Во время спора де Альвимар размышлял. Он старался с самого начала выказать пренебрежительное и ироническое спокойствие. «Я принял вызов, сударь», — ответил он, «и я не думаю, что это большая честь, принять его, будучи, как вы знаете, первым бойцом во всех видах оружия. Что до обвинения, оно так смехотворно и несправедливо, что я надеюсь, что вы сами его объясните. Ибо я не знаю ничего о том, что маркиз рассказал вам обо мне, что-то шепча вам на ухо, а я требую, чтоб он повторил это громко. Я очень этого желаю, и не будем медлить», — заметил Буадори. «Я заявил, что вы были бандитом, убийцей и вором. Вы хотите продолжать так и дальше, но именно я не намерен искать иных доводов против вас, кроме истины. Вы говорите мне ее с такими странными любезностями, господин маркиз», — холодно возразил испанец. «Вы уже попотчевали меня этой мрачной историей в вашем доме, где вы имели удовольствие, представив, сударь, рассказ об убийстве мною вашего брата. Эту историю, которую я не принимаю всерьез, я говорил вам уже. Единственное я знаю, что я убил через моего слугу человека, одетого торговцем-разносчиком, который силой вез некую даму, о которой я вам уже сказал, что готов защищать и мстить за ее честь». «Ах, ах!» — вскричал маркиз, «таковы ваши доводы теперь? Та, что убежала с моим братом, была увезена против ее воли, и вы еще не припомните о том, что вы мне сказали, что она была вашей». «Потише, сударь, я прошу вас. Если господин де Арс захочет выслушать меня в двух шагах отсюда, я скажу ему, кто была эта женщина. По крайней мере, вам не по вкусу оскорблять и произносить это имя перед вашими лакеями. Мои лакеи стоят большего, чем вы и ваши слуги, сударь. Неважно. Я очень хочу, чтобы вы поведали вашу тайну господину де Арсу, но при мне». Втроем они отделились от группы, и маркиз заговорил первым. «Давайте же», — приказал он, — «объяснитесь. Вы привели в свою защиту то, что эта женщина была вашей сестрой. А вы, сударь», — возразил де Альвимар, — «вы же претендуете сейчас потворствовать своему фантастическому исступлению, предъявляя новое разоблачение». «Ничуть, сударь. Я требую от вас имя вашей сестры, потому что вас ведь действительно зовут Вильреаль, так, вероятно, а почему бы и нет, сударь? Потому что теперь я его знаю. Вы же осмеливаетесь говорить обратное господину де Арсу, которого вы тоже обманули вымышленным именем. Никоим образом, возразил Гийом, господин скрывается под одним из имен своего семейства, и то, которое он носит, я знаю достаточно хорошо. Итак, мой кузен, я клянусь, что, если то имя, какое он назвал, настоящее имя моей покойной невестки, то я застрелюсь здесь, принеся вам обоим извинения. Я же, сказал де Альвимар, я отказываюсь его говорить. Я полагал, что среди дворян должно быть достаточно лишь простого слова, но вы меня оскорбляете непрерывно и неосторожно. Это дуэль, которой вы желали, и она должна состояться согласно вашим прихотям. Нет, сто раз нет, воскликнул Гийом. Покончим с этим. И не потому, что маркизу нужно знать ваше имя, чтобы удалиться с миром. Я, не забывайте, прошу вас, возразил де Альвимар, что вы меня подвергаете. Отнюдь, мой кузен, слишком галантный человек, чтобы выдать вас вашим врагам. Узнайте же еще, маркиз, и, я предполагаю, это под защитой вашей чести, что господина зовут Скиера де Альвимар. А да, ответил маркиз с иронией. Итак, господин должен раскрыть свои собственные инициалы клейма выделки Саламанки. Что вы хотели сказать? Ничего. Это ложь господина, которому я сообщил мимоходом, но эта ложь так ничтожна по сравнению с ценой других. Каких других? Посмотрим, маркиз, вы слишком упрямы. Оставьте, Гийом, сказал де Альвимар, по-прежнему выказывая пренебрежение. Нужно, чтобы все это завершилось ударом шпаги. Тогда мы гораздо раньше освободимся. Ну, ладно, сказал маркиз, я не так спешу. Я очень хочу узнать имя, данное при крещении, родовое имя сестры господина де Вилреля, де Скиера и де Альвимара. Я знаю, что у испанцев много имен, но, если он скажет мне единственно настоящее и основное, которое носила эта дама. Если вы его знаете, ответил де Альвимар, ваше упорное желание заставить произнести его, для меня это еще одно оскорбление. Де Альвимар, не воспринимайте это так, воскликнул Гийом, раскройте здесь ваше имя. По крайней мере, не хотите же вы заставить провести здесь ночь. Оставьте, мой кузен, приказал ему маркиз, я сам назову это таинственное имя. Мнимую сестру господина де Вилреаль звали Джулия де Сандоваль. Пусть так, а почему бы и нет, сударь, возразил де Альвимар, с живостью отметив то, что, он полагал, должно было стать еще одной неслыханной оплошностью старика. Я не желал бы его произносить, это имя. Он не соглашался мне его выдать, и я полагал, что вы его не знаете. Потому что, вы также, утверждая этот последний довод, вы представили мне одну из этих выдумок, которые вы порицаете столь решительно у других. Так знайте же, что Джулия Сандоваль была дочерью моей матери и рождена от первого брака. Итак, сударь, возразил Буадори, сняв шлем, я готов удалиться и даже раскаяться в своей жестокости, если вы соизволите только поклясться честью, что вы узнали вашу сестру по матери, Джулию Сандоваль, под вуалью в экипаже моего брата, на постоялом дворе В. Я клянусь вам ею, чтобы вас удовлетворить. Я даже видел ее без вуали на том постоялом дворе. И в третий раз, простите мою настойчивость, я должен это сделать в память моего брата. В третий раз, это действительно ли Джулия Сандоваль была вашей сестрой? Кольцо, которое она носила на пальце, которое сейчас у меня и на котором это имя написано полностью, не могло ли случиться, что это ее кольцо? Вы в том клянетесь? Я клянусь в этом. Довольны ли вы? Постойте, в шатане 49 этого кольца есть герб, лазурный гербовый щит на золотом поле. Это герб Сандовали из вашего семейства? Да, сударь, именно так. Итак, сударь, произнес Буадори, вновь надевая свой головной убор, я объявляю еще раз, что вы солгали, как человек без стыда и наглец, каким и являетесь, потому что я только посмеялся над вами. На кольце вашей мнимой сестры стоит имя Мария де Мерида, а герб этот – зеленое поле с серебряным крестом. Я могу представить его как доказательство. Глава 31. Гийом был ужасно потрясен, но де Альвимар быстро сообразил. Ярко светившая луна не позволяла, однако, разглядеть крошечные буквы и микроскопические гербы, скрытые на кольце, и в то же время было невозможно, как сегодня, выстрелить на изготовку из кармана. Не было даже необходимости переносить на другое время изучение этого доказательства. Он не пытался, как преступник, уклониться, но, напротив, искал поединка. Он опасался, что ему откажут в чести этой возможности спасения и оставят пленником маркиза или судьи. Он стремительно отвел Гийома в сторону и рассмеялся. «Я понимаю, промолвил он, я желал быть любезным, как вы того требуете, чтобы покончить с этим и освободить вас от этого старого лунатика. Я рассказал все, что он желал бы заставить меня сказать, а теперь его блажь обрела другое направление, которому я не могу следовать. Все это по моей вине. Я должен был бы рассказать вам, вернувшись от него, что он был безумен в течение 2 дней, а доказательством тому его вчерашние поступки. Вам могли бы сообщить об этом. Он просил руки мадам де Бевр, а весь сегодняшний день под впечатлением от смерти брата он выкидывал весьма странные фокусы, принимая за убийц то меня, то своего немого, то своего щенка. Я не сумел избежать того, чтоб он не схватил меня за горло, тешись выдумками, которые стали разменной монетой в его спектакле. Но он только успокоился, увидев, что вы приехали. «Что же вы не рассказали обо всем?» — воскликнул Гийом. «Я не хотел бы жаловаться на неприятности, которые я выносил. Вы могли подумать, что я упрекаю вас в том, что меня здесь оставили. В настоящее время есть одно лишь средство покончить с этим. Позвольте мне драться с ним, с безумным стариком. Я не могу, чтоб он страдал. Ну же, Гийом!» — нетерпеливо воскликнул Буадори. «Позволите ли вы теперь отомстить за оскорбление или же мне следует дать ему пощечину?» «Мы к вашим услугам, сударь», — ответил де Альвимар, пожимая плечами. «Начнем же, мой дорогой», — прошептал он Гийому, — «что с ним делается?» «Не бойтесь, я быстро образумлю эту старую марионетку и обещаю вам заставить его попрыгать со своей шпагой столько раз, сколько вы пожелаете. Я берусь измотать его так, что ему придется быстро отправиться в постель, а завтра мы посмеемся над этим приключением». Гийом успокоился, увидев его таким веселым. «Я очень рад видеть, что у вас все в порядке», – прошептал он, – «но я предупреждаю вас, что, считая своим долгом состязаться в фехтовании с этим стариком, вы не проявите мужества и причините мне огромную боль. Я понимаю, что он безумец, но это лишний довод, чтобы приберечь ваши силы и отпустить его измотанным ради его болезней». Гийом знал тем не менее, что Буадори был искусен в фехтовании, но это был старый метод, который презирали молодые люди, и он также знал, что, если маркиз еще сохранил верную руку, его колени были не столь крепки, чтобы продержаться больше 2 или 3 минут. Соперники спешились, слуги остались стеречь лошадей и пленного Санчо, которого Гийом приказал не освобождать до исхода поединка, чтобы не осложнять возможным вмешательством и без того трудной ситуации. Пока Гийом искал вместе с 2 соперниками подходящую площадку, Адамас и Аристандр с жаром шептали друг другу на ухо. Аристандр был в отчаянии, Адамас дрожал в лихорадке. Но мысль, что его хозяин может стать жертвой своего великодушия, не могла прийти ему в голову. Он упивался своей уверенностью в ловкости и силе маркиза. «Что ты задрожал, как ребенок?» – спрашивал он каретника. «Разве не знаешь, что господин проглотит 36 таких, как этот испанский ветрогон? Такого не случится, чтоб разум изменил такому доблестному человеку. Но плут Санчо под надежной охраной, а мы за всем приглядим, господин Гийом и я. Разве я не секундант?» «Господин это сказал. Ты же слышал это. Мы 2 верных секунданта, и мы не сделаем ни движения, ни выпада, которые были бы против правил. Но ты знаешь их не больше меня, эти правила поединка дворян. Слушай, я так хочу забраться повыше, чтоб никто меня не увидел. И если у противника нашего хозяина будет слишком много шансов сбросить на него, прямо на голову, один из этих огромных камней. Ради этого, если б я мог рассчитывать, что ты не прикончишь господина вместе с его противником, я не стал бы тебя удерживать, как не прочь бы совершить преступление и выпустить парочку пуль ему в голову, если бы не был секундантом. Но мой хозяин зовет меня, а ты можешь успокоиться, все уладится». Между тем площадка была выбрана, достаточно просторная и хорошо освещаемая луной. Шпаги были измерены, Гийом исполнял обязанности беспристрастного секунданта для обоих противников, которые поклялись во всем полагаться на него, ибо согласно правилам Адамас не мог находиться там. Поединок начался. Несмотря на свою веру и свой энтузиазм, Адамас ощущал дрожь во всем теле. Он онемел, выпучив глаза и не чувствуя пота и слез, которые текли по его лицу, трогательному и гротескному. Гийом пристроился поодаль, чтобы самому тоже убедиться, что ничего ужасного не должно выйти из этой странной затеи. Но, когда оружие было обнажено, он почувствовал, что теряет свою уверенность, и корил себя за то, что не сумел предотвратить, любой ценой, какова бы она ни была, поединок, который с самого начала угрожал принять серьезный оборот. Де Альвимар обещал сохранить жизнь своему противнику и пощадить его. Но, насколько свет луны смог изменить черты его лица, что злоба и ненависть появились на нем со все возрастающей силой, и его действия, жесткие и точные, не предвещали даже малейшего благоразумного или великодушного намерения. К счастью, маркиз снова успокоился, твердо стоял на ногах и держался с ловкостью, которой никто не ожидал в его положении. Гийом не мог ничего произнести и довольствовался лишь тем, что кашлянул два или три раза, чтобы убедить де Альвимара сдержать себя, не возбуждая обидчивости маркиза, который потерял бы голову совсем, если бы только заподозрил, что его не склонны воспринимать всерьез. Но поединок был серьезным. Де Альвимар почувствовал, что обрел противника менее сильного, чем он, в теории. Но он ощутил тревогу и озабоченность, что и самому ему придется хуже всего, на этот раз, на практике. Он норовил пронзить его шпагой, разыгрывая оборону, но маркиз, казалось, догадался о его хитрости. Он берег свои силы. Поединок продолжался безрезультатно. Гийом принимал в расчет усталость маркиза, не веря все же, что де Альвимар повергнет его во прах. Де Альвимар чувствовал, что маркиз не терял силы. Он старался разозлить его обманными движениями, выжидая, что одно нетерпеливое движение заставит его забыть об удивительной осмотрительности его поведения. Внезапно луна уплыла за огромную тучу, и Гийом хотел было вмешаться, чтобы приостановить сражение, но у него не было времени. Оба противника продолжали кружить друг около друга. Третий участник бросился к ним, рискуя быть пронзенным шпагой. Это был Адамас, который совсем потерял голову и который, не зная, на чьей стороне преимущество, бросился без оружия, сломя голову, в сражение. Гийом живо оттолкнул его и увидел маркиза на коленях около живота де Альвимара. «Смилуйтесь, мой кузен!» — воскликнул он. «Смилуйтесь ради того, кем вы дорожите!» «Слишком поздно, мой кузен!» — ответил маркиз, поднимаясь. Правосудие свершилось. Де Альвимар был пригвожден к земле огромной рапирой маркиза. Он уже скончался. Адамас исчез. На крик о пощаде слуги Буадори поспешили на выручку. Маркиз, задыхавшийся и разбитый усталостью, прислонился к скале. Но он не ослабел и, когда луна вышла из-за тучи, присел на корточки, чтобы осмотреть и дотронуться до трупа. «Он уже мертв», — сказал ему Гийом укоризненно. «Вы меня лишили друга, сударь, и я не могу вас поздравить, ибо ваши подозрения могли быть несправедливы. Я докажу вам, что они все же были обоснованы, Гийом», — ответил Буадори с достоинством, которое снова возвратилось к нему. «Пока же откажитесь на время от вашей озлобленности против меня и от ваших причитаний по этому злобному человеку. Когда вы узнаете правду, вы, быть может, станете упрекать себя за то, что вынудили меня рисковать моей жизнью, чтобы сохранить его. И что же мы теперь будем делать с этим злосчастным телом?» — спросил Гийом, подавленный и смущенный. «Я не оставлю вас в беде ради моей выгоды», — ответил Буадори. «Мои люди отвезут его в монастырь кармелитов в шатре, которые совершат погребение, как они это разумеют. Я не собираюсь ни от кого скрывать поступок, который я совершил, тем более, что мне пришлось покарать убийцу. Но я не могу совершить хладнокровно грязное дело и убить Санчо. Я полагаю передать его лейтенанту полевой жандармерии, чтобы его наказание было достойным. Адамас, ты будешь его сопровождать. Но где же мой верный Адамас?» «Увы, господин», — ответил Адамас глухо, — «я здесь, на коленях перед вами, и слишком слаб для этого поручения. Итак, мой бедный друг, если ты больше ни на что не способен, мы отправим кого-нибудь другого. Я уже говорил тебе, что ты не слишком молод, чтоб подвергаться таким потрясениям». Маркиз возвратился к лошадям, пока его люди и люди Гийома уносили труп и завертывали в плащ. Пленник исчез. Никто не позаботился связать ему ноги. Воспользовавшись моментом тревоги и смятения, когда слуги, обеспокоенные исходом поединка, оставили лошадей на двоих из них, которые прилагали много усилий, чтобы удержать их, он обратился в бегство, или, вернее, он проскользнул и скрылся где-то в лощине. «Успокойтесь, господин маркиз», — сказал Аристандр Буадори. «Человек, у которого связаны руки, не может не бежать достаточно быстро, ненадежно укрыться. Я обещаю вам поймать его. Я беру это на себя. Возвращайтесь к себе и отдохните. Вы это заслужили». «Не возражаю», — сказал маркиз. «Мне необходимо вновь увидеть этого убийцу. Пусть двое из вас ищут его, пока с двумя другими я буду сопровождать господина де Арса в монастырь кармелитов». Де Альвимара перекинули поперек спины его лошади, и люди Гиэма помогли слугам Буадори перевести его. Дорогой Буадори изложил своему молодому родственнику подробности, столь определенные о смерти его брата, о возвращении его племянника, обстоятельства, связанные с каталонским ножом, наконец, об обстоятельствах, связанных с предъявленным кольцом, так что Гийом не мог продолжать защищать честь своего друга. Он признавал, что в общем и целом он знал его очень мало, связавшись с ним необдуманно, и что в Бургесе он узнал о нем, о дуэли, которой сей дворянин стремился избежать, подробности малопочтенные, если они были правдивы. Господин Скиера Мартининга был бы убит, против всех законов чести, в момент, когда он требовал отложить поединок, поскольку его шпага сломалась. Гийом не желал верить этим обвинениям, но разоблачения Буадори начинали заставлять его взглянуть на них серьезнее, и он обещал отправиться в Бриант на другой же день, чтобы увидеть доказательства и познакомиться с прелестным Мария. Глава 32. По мере того, как убеждение входило в его сознание, Гийом вновь обретал экспансивность и дружелюбие по отношению к маркизу, равно как и с чувства врожденной справедливости, которая сочеталась с природной легкостью предаваться целиком и полностью своему последнему впечатлению. «По-моему, — говорил он ему, — когда они были неподалеку от города, вы поступили как мужественный человек, и удар, которым вы его наградили, так, что пригвоздили к земле, один из самых удачных ударов шпагой, о каком я когда-либо слышал. Я никогда не видел ничего подобного, а когда вы мне докажете, что этот бедняга Скиера был к тому же большим негодяем, как вы утверждаете, я не стану больше сердиться, что увидел подобное. Если бы я не был так огорчен, то выразил бы вам свое восхищение. Но в любом случае, к сожалению или удовольствию, которое я испытывал бы от этой смерти, я признаю, что вы отлично владеете клинком, и что я желал бы обладать вашей силой в подобном поединке. Наши два всадника были уже на мосту Скабина, направляясь к воротам Равелина, когда Адамас, который уже совсем совладал со своими чувствами и сделал определенные выводы, решил приблизиться к ним и попросить выслушать его. «Не думаете ли вы, господа, — спросил он их, — что появление покойника наделает много шума в городе?» «Ну ладно, — перебил его маркиз, — ты подумал, что я желал бы укрыться от того, что отмстил за мою честь и смерть моего брата?» «Да, господин, вы должны гордиться столь прекрасным поступком, но лишь тогда, когда тело будет предано земле, ибо начнется ужасный шум из-за пустяка среди мелких обывателей. Кроме того, вид дворянина, перекинутого через седло его коня, заставит широко раскрыть глаза этих мещан из шатра. У вас есть враги, господин, а сейчас появился еще один, господин де Конде, ярый католик. Если до него дойдет, что этот испанец был погребен по обряду и с четками, если его исповедовал господин Пулен, чья гувернантка восхваляла его уже в городке Бриант как истинного христианина. Посмотрим, куда ты клонишь со своими историями для сплетниц, мой дорогой Адамас, нетерпеливо произнес маркиз. Гийом взял слово. Мой кузен, сказал он, Адамас прав, законы против дуэли никем не уважаются, но люди злонамеренные могли бы, между тем, на них сослаться. Этот де Альвимар имел кое-каких влиятельных друзей в Париже, и могли быть злобные доносы, время от времени, и все это можно обернуть против вас и против меня, тем более, что вы не считаетесь правоверным католиком. Подумайте еще и обо мне, не будем входить в город и постараемся избавиться от этого покойника. Вы уверены в своих людях, а я отвечаю за моих. У нас нет даже доверенных лиц ни среди служителей церкви, ни среди обывателей этого маленького городка. Все самые злые языки в этой местности направлены против тех, кто сражался с Лигой и служил покойному королю. «В том, что вы говорите, есть здравый смысл», — ответил Буадори, «но мне внушает отвращение повесить камень на шею покойного и бросить его в реку, как собаку». «Господин», — сказал Адамас, — «да этот человек стоит того». «Это правда, мой друг. Таким образом я думал уже час, но теперь уже не питаю больше ненависти к трупу». «Итак, господин», — сказал Адамас, — «мне пришла в голову мысль, которая уладит все к лучшему. Если мы повернем назад, мы обнаружим, в 100 шагах отсюда, вдоль луга Шамбон, дом садовницы. Вот как, Мари Творожницы, она очень предана господину и говорят, что не всегда была безобразной и рябой. Продолжай же, продолжай, Адамас, не время шутить». «Я не шучу, господин, и я утверждаю, что эта старая дева хорошо сохранит тайну, а ты хочешь доставить ей неприятности и вручить покойника, да от этого она умрет со страху. Нет, господин, известно, что она вовсе не одна в своем уединенном домишке. Я готов поклясться, что там мы найдем доброго кармелита, который похоронит достойно и по-христиански господина испанца в какой-нибудь яме за оградой садовницы. Вы слишком гугенот, Адамас, упрекнул его де Арс. Кармелиты совсем не так развратны, как вы это утверждаете. Я же не говорю худого обо всех, мессир. Я говорю о единственном, кого я знаю, и который, по крайней мере, облачен в монашескую одежду и носит щетки. Это хромой Жан, который служил господину маркизу на войне и которому господин маркиз дал возможность поступить в монастырь в качестве послушника с определенным капиталом. «Ну, признаюсь, совет хорош», — сказал маркиз. «Хромой Жан, человек верный и тот, кто повидал слишком много мертвенно-бледных лиц, уткнувшихся в землю на полях сражений, чтобы испугаться из-за неприятного дела, которое мы ему поручим. Итак, поспешим же», — сказал господин де Арс, — «потому что вы ведь знаете, что мой управляющий умирает, и я хотел бы увидеть его еще раз, если еще успею». «Езжайте, мой кузен», — разрешил маркиз, — «займитесь вашими делами, а дела, оставшиеся здесь, могут быть улажены только мной». Они обменялись рукопожатием. Гийом присоединился к своим людям и отправился по дороге к своему поместью. Маркиз и Адамас остановились в доме творожницы, где действительно находился хромой Жан. Он с радостью встретил своего покровителя, которого называл своим полководцем. Известно, что послушник был доблестным воином на службе королю или сеньору провинции, и тем, о ком монастырь был вынужден позаботиться. Большинство религиозных общин были вынуждены, по соглашению, принимать и содержать тех немногих уцелевших жертв войны, порой слишком подвижных для набожных отшельников, но порой не менее испорченных, чем они сами. То, что он оказался среди кармелитов шатра, историю которого мы не смогли здесь разыскать. Брат-мирянин хромой Жан с огромным трудом заставлял себя следовать установленному в монастыре порядку, но, если же он неукоснительно соблюдал часы каждодневного пропитания, то пренебрегал ими, возвращаясь на покой. Пока маркиз объяснял ему то, что ожидал получить от его преданности и скромности, Адамас вносил тело в уединенный домик, а четверть часа спустя Буадори и его люди вновь направлялись по дороге в Ла-Рошаль. Они встретили там Аристандра и его товарищей, расстроенных тем, что так и не смогли обнаружить, куда подевался Санчо. «Итак, господин», — промолвил Адамас, — «быть может, Господь так благоволит к нему. Этот преступник ни в коем случае не появится в стране, где, как известно, он был уличен и подвергся бы новым неприятностям из-за вас. Признаюсь, трезво рассудив, я не имею желания вершить расправу», — отвечал маркиз, — «и хотел бы, чтоб он держался подальше от меня. Выдав его правосудию, я был бы вынужден рассказать, каким образом я обошелся с его хозяином, а потому мы должны в настоящий момент молчать об этом, таким образом, все и к лучшему. Я полагаю, что смерть моего дорогого Флоримона отомщена в должной мере. Мерседес даже не видела, чей удар, хозяина или слуги, оборвал его бедную жизнь. Но в подобных случаях Адамас, главный виновник и, быть может, единственный виновник тот, кто приказывает. В любом случае лакей верил, что его долг – подчиняться злонамеренному приказу, и он не мог даже действовать по своему усмотрению или воспользоваться вещами моего брата, так как он оставался лакеем, как и прежде. Адамас не разделял потребности в отпущении грехов тому, кто своими насильственными действиями причинил страдания маркизу. Он ненавидел Санчо гораздо больше, чем де Альвимара. Он не считал себя очень способным, чтобы дать советы совершить преступление. Но именно он больше всего опасался увидеть графа преследуемым, и это поддерживало его мнение о нужности преследования, от которого он чуть было не отказался. Когда они приблизились к воротам поместья Бриантов, то услышали неровный топот копыт лошади, скакавшей без узды. Это была лошадь Санчо, которая вернулась к своему последнему ночлегу. Рядом была лошадь де Альвимара, приведенная назад в поводу. Они жалобно заржали, почти рыдающе. Эти бедные животные чувствуют, как в том нас уверяют люди. Несчастные, вернувшиеся к своим хозяевам, сказал маркиз Адамасу, это разумные существа и они живут в неведении. Я вовсе не собираюсь убивать их здесь, ибо совсем не желаю иметь в своем доме ничего, чтобы принадлежало этому де Альвимару и чтоб получить хоть малейшую выгоду от вещей, оставшихся после покойного, которая осквернила бы мои руки. Пусть отведут этих лошадей на 10 или 12 лье отсюда и пусть их там выпустят на волю, и пускай этим воспользуется тот, кто захочет. И таким образом, возразила Дамас, никто не узнает, откуда они пришли. Вы могли бы отставить это на попечение Аристандра, господин. Он даже не даст соблазнить себя желанием их продать ради собственной выгоды. И если вы мне в этом поверите, он отправится в путь в тот же час, не дав им переступить порога поместья. Это совсем ни к чему, чтоб кто-то увидел этих лошадей на вашей конюшне. Делай, что хочешь, Адамас, ответил маркиз. Это заставило меня подумать, что этот злосчастный плут должен был иметь деньги при себе, и что я должен бы подумать о том, чтобы взять их на пожертвование нищим. Оставьте это на попечение послушника, господин, сказал благоразумный Адамас. Вдобавок он поищет их в карманах покойника, к тому же вы будете уверены в его молчании. Было 11 часов вечера, когда маркиз вернулся в свою гостиную. Жовлин бросился ему в объятия. Его выразительные черты лица говорили достаточно о пережитых ужасах беспокойства. «Мой добрый друг», — сказал ему Буадори, — «я обманул вас. Но радуйтесь, этого человека больше нет, и я вернулся к себе домой с легким сердцем. Мое дитя, несомненно, спит в этот час. Не станем будить его. Я расскажу вам». «Ребенок не спит», — ответил немой, воспользовавшись карандашом. «Он догадался о моих страхах. Он плакал, он просил и метался на своей постели. Пойдем успокоим это бедное сердечко», — воскликнул Буадори. «Но сначала, друг мой, взгляните, нет ли на моей одежде хоть малейшей капли этой злодейской крови. Я не хочу, чтоб это дитя узнало страх или ненависть в том возрасте, когда еще нет спокойствия силы». Люсилия снял с маркиза плащ, шлем и забрал оружие, а когда они поднялись наверх, то обнаружили босого Мария на пороге комнаты. «Ах!» — воскликнул ребенок, горячо прижимаясь к огромным ногам своего дядюшки и болтая с ним с той бесцеремонностью, в которой он еще не сознавал ничего противного обычаям знати. «Вот ты и вернулся. С тобой все в порядке, мой дорогой друг. Скажи, тебе не сделали ничего плохого? Я подумал, что этот злодей хотел убить тебя, и я так хотел, чтоб меня отпустили побежать за тобой. Я был так огорчен. Вот, в другой раз, когда ты отправишься сражаться, мне нужно следовать за тобой, потому что я, твой племянник, мой племянник, мой племянник». «Этого недостаточно», — говорил маркиз, относя его в постель. «Я хочу быть твоим отцом. Тебе бы хотелось быть моим сыном», и заодно он наклонился, чтобы принять ласки маленького Флориаля, который хорошо понимал и разделял опасения Жовлина и Мария. «Вот он, маленький друг, который больше не принадлежит мне. Знаете же, Мария, вы так хотели этого. Я дарю его вам, чтобы утешить вас в горе сегодня вечером». «Да», — проговорил Мария, положив Флориаля на свою подушку, «я так люблю его, но ставлю условие, пусть он принадлежит нам обоим и пусть он любит нас одинаково, как одного, так и другого. Но скажи мне еще, отец, этот злой человек поплатился за все, что совершил». «Да, сын мой, за все, что совершил, а король его покарает за то, что он убил твоего брата». «Да, сын мой, он будет наказан». «А что же с ним сделают?» — спросил Мария задумчиво. «Я расскажу вам позже, мой сын. Подумайте только, какое счастье, что мы уже вместе, и никто не разлучит меня с тобой, никогда, никогда». Затем, обращаясь к немому: «Почтенный Жовлин, разве не грустно даже помыслить изменить нежную речь этого ребенка, которая так мелодично звучит в моих ушах? Давайте позволим ему говорить мне «ты» наедине, ибо сама эта фамильярность в его устах идет от любви». «А разве нужно было бы, что я тебе говорил «вы»?» — возразил изумленный Мария. «Да, дитя мое, по крайней мере, всегда на людях, таков обычай». «Ах, да, так я говорил господину аббату Анжорену, но ведь я люблю тебя гораздо больше, чем его». «Ты меня уже любишь, Мария, я так доволен этим. Но как это объяснить? Ты ведь совсем меня не знаешь. Все равно, я тебя люблю. А ты не знаешь, почему? Конечно, я тебя люблю, потому что люблю. Друг мой», — обратился маркиз к Люсилия, — «нет ничего прекраснее и приятнее, чем детство. Оно лепечет, как, должно быть, ангелы говорят между собой, и их доводы, какими бы они ни были, стоят дороже, чем вся мудрость старых голов. Вы будете обучать этого херувима для меня. Вы сделаете его ум столь же прекрасным и добрым, как ваш. Хотя я и не невежда, но я хочу, чтоб он знал гораздо больше, чем я. Времена уже не таковы, как на гражданской войне в годы моей ранней юности, но я верю, что дворяне должны подниматься в просвещении разума. Но постарайтесь все же сохранить те простодушные привычки, которые дала ему жизнь среди пастухов. Воистину, он представляется по натуре одним из добросердечных детей, которые должны были бегать среди цветов, очарованных рек Линьона с их светлыми водами. Маркиз, приняв из рук Адамаса укрепляющие средства, чтобы снять усталость этого вечера, улегся и уснул счастливейшим из людей. Во времена, когда каждый вершил правосудие сам, за неимением упорядоченной законности, и когда понятие о прощении было бы воспринято как преступная и заслуживающая презрения слабость, маркиз, хотя бы в виде исключения склонный к огромной доброте, полагал, что исполнил самый священный свой долг, и в этом он следовал мыслям и обычаям самой разумной части рыцарства. Разумеется, в те времена никто не нашел бы и одного по тысячу дворянина, который не осудил бы или не высмеял чрезмерной романтической терпимости, которую Буадори проявил во время этой дуэли. Буадори это хорошо знал, но не особенно тревожился об этом. У него было три побудительных причины, чтобы стать тем, кем он стал. Врожденное чувство, затем образцы гуманности Генриха IV, того, кто одним из первых в ту эпоху питал отвращение к проливаемой без особой надобности крови. Генрих III, смертельно раненный шпагой Жака Климана, был столь выдержан в проявлении гнева и мщения, что, готовый ответить на удар шпагой своему убийце и с радостью увидеть его мертвым, выбросил ее в окно. А Генрих IV, лично оскорбленный Шастелем, первым делом произнес: «Отпустите этого человека». Наконец, Буадори имел в качестве неукоснительного свода правил кодекса чести дела и поступки героев Астри. Он находил образец для подражания в этой идеальной поэме, в которой благородный рыцарь мстил за любовь, честь или дружбу, избегая в конце концов неприятностей. Нет необходимости слишком иронизировать над Астрией, а следовало бы с интересом приглядеться к причинам популярности этой книги. Здесь, несмотря на множество бесчеловечных мерзостей и вежливых раздоров, звучит крик о человечности, песнь невинности, мечта о доблести, которые поднимают к небесам. Глава 33. Первой мыслью маркиза при его пробуждении была мысль о его наследнике, которого мы назовем его сыном. Ему еще вспомнились довольно беспорядочно тяжкие события этой беспокойной ночи. Но он уже позвал дорогого Мария, чтобы возобновить с ним беседу, начатую со слова «сокровище». Но он не получил ответа и уже начал тревожиться, когда ребенок, оживленный и проснувшийся до рассвета, весь напоенный прохладным ароматом утра, бросился ему на шею. «И откуда вы идете так рано, мой милейший друг?» — сказал ему старик. «Отец», — весело ответил Мария, — «я пришел от Адамаса, он запретил мне раскрывать секрет, который знаем только мы двое. Не спрашивай меня пока о нем, это сюрприз, который мы хотели тебе преподнести. В добрый час, сын мой, я больше не стану спрашивать, я хочу получить сюрприз. Но не позавтракать ли нам вместе, тут, на этом маленьком столике, около моей постели? О, у меня нет времени, мой папочка. Мне нужно вернуться к Адамасу, который просил тебя поспать еще часок, если ты не хочешь все проспать». Маркиз прилагал все усилия, чтобы снова заснуть, но все напрасно. Его слишком многое тревожило. Мадам де Бевр должна была приехать в этот день рано утром со своим отцом. Гийом тоже собирался быть, в случае, если его управляющему станет лучше. Распорядились ли надлежащим образом насчет обеда? Прилично ли будет представить Мария даме в его одеянии пастуха с гор, а это бедное дитя, которое не умеет ни толком поклониться, ни поцеловать руку и вымолвить три любезных словца? Все его очарование, все обаяние, не воспримут ли их с насмешкой и презрением те люди, которых голос крови делает слепыми? Впрочем, ничего не было приготовлено, когда он договаривался об охоте. Тогда было слишком много волнения и забот, чтобы заняться этим. Если бы Адамас был там, ведь он, тот, кого никогда нельзя застать врасплох, он бы дал мне совет, думал маркиз. Он оставался в постели почти до 9 часов, и никто не приходил ему на помощь, и, наконец, голод и беспокойство всерьез охватили его. О чем только думает Адамас, пробормотал он, решив подняться сам. Мои сотрапезники должны уже приехать. Не думает ли он, что меня застанут в халате и с таким бледным лицом? Наконец, вошел Адамас. «О, господин, успокойтесь!» — воскликнул он. «Не думаете же вы, что я способен забыть о вас. Торопиться некуда. До 2 часов пополудни у вас не будет посетителей. Мадам де Бевр только что сказала мне об этом. Тебе, Адамас? Да, господин. Мне, тому, кто постарался послать нарочного, чтобы дать знать, что вы готовите им огромный сюрприз, который еще не готов. Я взял на себя эту небрежность, и я смиренно умолял их не приезжать до часа, который вы назначили, добавив, что вы хотели бы задержать ее у себя в доме сегодня вечером вместе с господином ее отцом, и ему только завтра выпадет удовольствие охотиться. Что же ты наделал, несчастный? Она решит, что я был безумен или неучтив. Вовсе нет, господин. Она все хорошо поняла, сказав, что с вашей стороны, все случившееся стало еще одним доказательством вашей мудрости или учтивости. Итак, мой друг, нам придется позаботиться о... Ни о чем, господин, совсем ни о чем, я вам клянусь в том. Вы достаточно сделали вашим умом и вашей шпагой в прошлую ночь. Но для чего же Господь оставил беднягу Адамаса на земле, если не для того, чтоб уберечь вас от мелочной суеты пустяковых дел? Увы, мой друг, это будет не столь просто, едва ли даже возможно в столь краткий срок сделать моего наследника представительным. Вы так думаете, господин? Спросил Адамас с невыразимой улыбкой удовлетворения. Я хотел бы увидеть хоть что-то, что вы пожелали бы и что было бы невозможно. Да, действительно, это так, хотел бы я это увидеть. Но позвольте, господин, я спрошу вас, каким образом я должен буду доложить о вашем наследнике, когда он предстанет перед обществом в салоне? Вот это довольно затруднительно, мой друг. Я уже размышлял об имени и о титуле, которые должно носить это дорогое дитя. Его отец, так же, как и мой, не имел титула. Но, я так хочу, чтоб по наследству, а, если понадобится, то с разрешения короля, он унаследует мой титул, а также мое имущество. Я думаю хорошо позаботиться до того времени и называть его так, как будто он является моим собственным сыном. Таким образом, в моем доме его следует называть господин граф. Это несомненно, господин, но его имя. Не хотите же вы обращаться к нему просто Бурон, к этому бедному ребенку, который достоин носить более славное имя? Знайте же, Адамас, что я никогда не краснел за имя своего отца, и что это имя, которое носил мой брат, мне будет всегда дорого. Но, как я хочу передать ему то, что дал мне мой король, я хочу, чтоб Мария носил его в равной степени и назывался Бурон де Буадоре, то, которое, согласно обычаю и в сокращенном виде, превратится в краткое Буадоре. Как хорошо, что я услышал об этом. А теперь, господин, одевайтесь, поешьте здесь, в вашей комнате, с мальчиком. Потому что зал внизу находится в распоряжении моих декораторов. А я мог бы помочь завершить ваш туалет. Только нужно сегодня подобрать одежду, которую вы прикажете подавать. Делай, как знаешь, Адамас, потому что ты ответственен за все. Все время смеясь, беседуя за завтраком со своим наследником, добрый Сильвен вдруг ощутил приступ острой печали. Он старался скрыть ее от ребенка. Но, когда Адамас, объявив, что все полностью улажено, явился, чтобы его переодеть, он раскрыл ему свое сердце, пока ребенок играл и бегал по дому. «Мой бедный друг», — обратился он к нему, — «я поражаюсь тому, что избранные откровения, какие так по-родственному Беллинда расточает на меня в последние дни, могут ввести меня в ужасные неприятности». «Что за неприятности, сударь? Стоит ли напоминать еще раз, Адамас, что я отдал свое сердце и свою жизнь некой прекрасной обольстительнице, именно утром того же дня, когда я вновь обрел Мария? Однако, хотя она не отказала, а только отсрочила мое предложение, но в результате всего этого я рискую, по-твоему, получить других наследников, в то время как есть это дитя, которому я хотел бы посвятить все мои дни и оставить все состояния». «Черт возьми, господин, да я и не помыслил о таком, но вы даже не огорчайтесь. Как я, так и вы, мы вбили себе в голову этот роковой план, но именно я сумею найти для вас выход, чтобы избежать интрига. Я об этом подумаю, господин, я подумаю об этом. А вы подумайте лучше о том, как вас приодеть и развеселить сегодня. Я так хочу этого. Но какой костюм ты мне принесешь теперь, мой друг? Ваш костюм в крестьянском стиле, монсеньор, это один из ваших самых галантных. Именно самый, я полагаю, галантный. Мне не просто прикидываться столь доблестным, когда мой бедный Мария. Сударь, сударь, позвольте мне все уладить. Наш Мария будет выглядеть очень достойно. Платье по-крестьянски для маркиза было сшито все из бархата и белого сатина, со щедростью украшенного золотыми галунами и восхитительными кружевами. Белое было в те времена цветом крестьян, которые в любое время года были одеты в полотно или грубую бумазею, которые отбеливались полностью, и говорилось, что парадная одежда была в крестьянском стиле и это было в моде у самых изысканных. Маркиз был довольно приятен в этом облачении, но это не выглядело, как стремление выглядеть молодым человеком. Он был, с головы до ног, украшен такими прелестными вещицами и такими забавными безделицами, его духи были так изысканы, но, несмотря на это, во всем чувствовалась благородность старинной грации и приятной добротности в их покрое, что никто не увидел бы попытки, недостойной и надуманной, несообразной его годам, любой испытывал лишь удовлетворение от того, что он имел приятный вид и удовольствие от того, что он умеет сохранить здравый смысл. К 2 часам мальчик на побегушках, одетый по старинной феодальной моде, предназначенной для данных обстоятельств, и поставленный на угловой сторожевой башне при въезде, затрубил в старинный рог, возвестив о приближении кавалькады. Маркиз, сопровождаемый Люсилия, направился к той башне, чтобы приветствовать даму своих мечтаний. Он страстно желал бы видеть рядом с собой своего наследника, но появление ребенка решили задержать до окончательного деликатного объяснения с мадам де Бевр. Глава 34. Лориана прибыла верхом на прелестной маленькой лошадке, которую ее отец объездил для нее и которую она холила с отменной тщательностью. Она была облачена также по-крестьянски, в амазонке тонкого белого сукна, по всему полю покрытому галунами из шелка, и легкой волной кружев поверх неизменного вдовьего капюшона. «А да!» — вскричал грузный де Бевр, увидев одеяние маркиза. «Вы уже облачились в цвета вашей дамы, мой дорогой зять?» Его дочь пыталась остановить, но, когда все вошли в гостиную, несмотря на обещания, которые он давал, воздержаться от колкостей на эту тему, он все же не удержался и живо потребовал сказать, когда же свадьба. Вместо того, чтобы быть обиженным или расстроенным, маркиз был весьма доволен этим предложением и попросил выслушать его тайно для выяснения этого чрезвычайно важного дела. Лакеи были отосланы, двери закрыты и Буадоре, преклонив колено перед прелестной маленькой Лорианой, заговорил в таких выражениях. «Дама, юная и прекрасная, вы видите у ваших ног верного слугу, для которого это огромное событие, исполненное радости и тревоги, счастья и боли, упования и опасений. Когда я предлагал, 2 дня назад, свое сердце, мое имя и мою судьбу, я считал себя свободным от всех других обязанностей и пристрастий. Однако, неужели, мой дорогой зять?» — воскликнул де Бевр, охваченный гневом и яростно сверкая глазами, — «вы смеетесь над всеми, не думаете же вы, что я, тот человек, который допустит, чтобы вы отреклись от своего обещания, после того, как смертельно поразили стрелой любви сердце моей бедной дочери? О, успокойтесь же, мой дорогой отец!» — промолвила весело и слащаво Лориана, — «вы меня компрометируете. К счастью, маркиз не поверил, что я столь капризна, что потребую прежде 7 лет на размышление, теперь же мне кажется, я уже вынуждена настаивать на его слове. Позвольте мне сказать, — возразил маркиз, беря руку Лорианы в свою, — я знаю, моя прекраснейшая, что в вашем сердце нет и тени любви, и именно я беру на себя смелость потребовать назад свое обещание. А вы, мой сосед, посмейтесь в волю, по такому прекрасному поводу, а я посмеюсь вместе с вами сегодня, так как вчера у меня было довольно причин для слез. В самом деле, сосед мой, — спросил добряк де Бевр, взяв его за другую руку, — если вы говорите серьезно, как кажется по вашему виду, я не стану больше смеяться. У вас какое-то горе, говорите же, мой дорогой Селадон, — добавила Лориана сердечно, — расскажите же нам о своих печалях. Мои печали развеялись, и если вы сохраните свою дружбу ко мне, я буду счастливейшим из людей. Итак, слушайте, мои друзья, — произнес он, немного напряженно возвышая голос, — вы услышали, позавчера, пророчество, через 3 дня, 3 недели или 3 месяца, вы станете отцом. — Ну, ладно, — сказал де Бевр, возвращаясь к своему вызывающему скуку расположению духа, — вы поверили, мой смельчак, что предсказание сбылось. Оно сбылось, мой сосед, и это скорее не для меня, ведь я не требовал от вас и от прелестной Лорианы 7 лет ожидания и верности. Все это ради моего наследника, ради моего единственного сына, ради... Тут обе створки двери распахнулись, и Адамас с величавой осанкой провозгласил отчетливым голосом и с торжественным видом: «Господин граф Мария де Буадоре». Удивление поразило всех присутствующих, ибо даже маркиз не ожидал такого скорого появления своего сына и не знал еще, в каком наряде придется его представлять. Какова же была его радость, когда он увидел входящего Мария, одетого по-крестьянски, то есть в одежде, точно соответствующей по фасону и по ткани, тому облачению, в котором он был сам. Камзол из сатина с множеством дырочек на рукавах, наплечник без крылышек, камзол в верхней части с эполетами, но без свисающих рукавов, на белом бархате вышивка золотом, свободные панталоны, в 4 локтя шириной, присборенные почти до колена, обшитые жемчужными пуговицами и немного раскрытыми на бортах, чтобы выпустить розочку на подвязке, шиловые чулки, с башмаками подъемный мост, закрытый розетками, зубцы в смятении, то есть несколько неровных рядов с хорошо подогнанными отворотами, фетровая шляпа с перьями, повсюду бриллианты, маленькая портупея, вся украшенная жемчугом, и маленькая шпага, которая сама являлась произведением искусства. Адамас провел целую ночь, выбирая, размышляя, подгоняя и поправляя, и целое утро, примеряя. Проворный Мариск и четверо работников, поднятые до зари, с азартом шили. Клиндер проскакал 10 лье, чтобы отыскать шляпу и обувь. Адамас подбирал, украшал перьями, декорировал, перекладывал, прилаживал, и наряд, со вкусом задуманный, отлично скроенный и довольно прочный, чтобы продержаться несколько дней без починки, был на диво хорош. Мария, украшенный бантами и надушенный, как маркиз, слегка завитый около левого уха розетка из белой тесьмы, подвешенный на пряди волос или усе, с изяществом представился. Он носил рапиру с непринужденностью, а трогательная его красота выигрывала среди всей этой белизны, которую он дарил с простодушием молоденькой девушки. Лориана и ее отец были так восхищены его осанкой и движениями, что невольно встали, как бы приветствуя королевского отпрыска. Но это было еще не все. Адамас, прихорашивая своего маленького сеньора, попытался выучить с ним несколько лестных слов, выдержку и острие для Лорианы. Прочитать несколько фраз на память не было трудной задачей для смышленого Мария. «Мадам», — произнес он с нежной улыбкой, — «невозможно видеть вас и не влюбиться, но еще более невозможно влюбиться в вас, не будучи без ума от этой страсти. Позвольте же поцеловать тысячу и тысячу раз ваши прекрасные руки, не желая, таким образом, затеряться среди умерших, которым отказано в этой мольбе, даруйте же мне». Здесь Мария остановился, не понимая и не размышляя. Он быстро освоился. Смысл слов, которые он произносил, показался всем сразу очень смешным, ибо он нисколько не был расположен к подобным страданиям. Если бы Лориана отказала ему в поцелуе тысячу и тысячу раз, он бы не имел столь сильного желания получить его. У него появилось желание рассмеяться, и он посмотрел на молодую даму, которой тоже было смешно и которая с симпатией и жизнерадостностью протянула ему обе руки. Он воспринял этикет двора, но, повинуясь своей природной доверчивости, прижал обе руки к шее и прижимал их к обеим щекам, произнося собственную выдумку. «Добрый вечер, мадам. Я прошу вас пожелать мне добра, ведь вы кажетесь мне такой доброй, и я уже очень полюбил вас». «Простите его», — сказал маркиз, — «это такое искреннее дитя». «За это он мне так и нравится», — отвечала Лориана, — «я избавлю его от всех церемоний». «Посмотрим, посмотрим», — сказал де Бевр, — «что означает, мой сосед, этот прелестный малыш, как я вижу, вы заслужили мой комплимент, но я не поверил бы вам». Объявили о приходе Гийома де Арса с Луисом Вильямор и молодыми шабаннисами, которые приехали утром к нему и которым он уже рассказал о чудесном возвращении сына Флоримона. «Так это он?» — воскликнул он, войдя и взглянув на Мария. «Да, это мой маленький цыганенок. Но, как же он хорош сейчас, бог мой, и как вы должно быть довольны, мой кузен, ей-богу, мой дворянин!» — говорил он ребенку. «У вас такая красивая шпага и такой доблестный вид. Вы сделали бы честь вашим соседям и друзьям. Вы нас сокрушите, я понимаю это, и никто не сравнится с вами. Итак, скажите же нам свое имя и давайте познакомимся, ибо мы родственники, если вам угодно, и я хотел бы услужить вам хоть в чем-то, хотя бы научить вас ездить верхом на лошади». «О, я умею», — сказал Мария, — «я ездил уже на скилендре, на этой огромной лошади для кареты, и, «Скажите же мне, мой учитель, не находите ли вы его рысь вялой?» «Не слишком», — ответил Мария со смехом. И он принялся играть и болтать с Гиемом и его приятелями. «Ах так», — проговорил Дебевр, отводя Буадори в сторону, — «откройте же вашу тайну, ибо я не знаю ее. Вы можете ее нам доверить, мой сосед. Не вы же произвели на свет этого прелестного малютку. Он слишком юн для этого. Это какой-то усыновленный ребенок. Это мой собственный племянник», — отвечал Буадори. «Это сын моего Флоримона, которого вы тоже любили, мой сосед». И он рассказал перед всеми с достоверными доказательствами историю Мария, ни разу не произнеся имени де Альвимара или имя Вилреля, и чтоб никто не услышал, что он обнаружил и покарал убийц своего брата. Глава 35. Все радостно встретили миловидного Мария, который своей врожденной добротой, своим ласковым видом и своим красивым взглядом завоевал сразу все сердца. «Ну вот», — сказал Дебевр своей дочери, — «вот вы больше и не помолвлены с нашим старым соседом, а помолвлены с его племянником, потому что, мне кажется, именно так маркизу хочется повернуть теперь дело». «Как угодно Богу, отец», — ответила Лориана. «И если он заговорит об этом, я прошу вас притвориться, как и я, что вы согласны с этой сделкой. Добряк способен принять это всерьез». «Он очень даже всерьез принял это, когда речь шла о нем», — сказал Дебевр. «Разница в возрасте между вами и этим маленьким мальчиком исчисляется годами, в то время, как между маркизом и вами она, скорее, могла бы измеряться четвертями столетия. Неважно, я вижу, что дорогой человек потерял понятие времени для других так же, как и для самого себя. Но вот он идет к нам, я хочу позлить его немного». Буадори, от которого Дебевр настоятельно требовал объяснения, очень серьезно заявил, что это было всего лишь слово, и что, вручив свою свободу и свою веру Лориане, он рассматривает себя ее рабом, если она не вернет ему свое обещание. «Я вам его возвращаю, дорогой Селадон», — воскликнула Лориана. Но отец прервал ее. Он хотел подразнить и ее тоже. «Нет уж, нет уж, дочь моя, речь идет о чести семьи, и ваш отец не позволит насмехаться над ним. Я вижу, что ваш переменчивый и взбалмошный Селадон захвачен отцовской нежностью по отношению к этому красивому племяннику, и что он предпочитает в дальнейшем выступать в роли отца, не взяв на себя труд стать супругом. К тому же, я вижу также, что он замышляет передать ему все свое состояние, не принимая во внимание своих будущих детей. Этого я не вынесу, и этому вы должны воспрепятствовать, требуя выполнить обещание, которое он вам дал, поклявшись». Господин Дебевр говорил столь серьезно, что какое-то время маркиз, пораженный, размышлял про себя. «Надо думать, что мое счастье очень меня омолодило, и что мой сосед, который столько высмеивал меня, уж больше не находит меня таким старым. Зачем только чертову Адамасу пришла мысль заставить меня поступить так?» Лориана, увидев замешательство на его лице, великодушно пришла ему на помощь. «Месье мой отец», — сказала она, — «а это вас нисколько не касается ввиду того, что наш маркиз не просил моей руки без моего сердца, и поскольку сердце мое не заговорило, маркиз свободен».